ибо грядет Рагнарёк, битва богов. Довольно ли тебе этого, Один?» «Продолжай», — твердо вымолвил Всеотец. И Вельва продолжала. «Вижу, падает цепь, столько зим державшая Фенрира волка. Веки вечные истончала ее каждая ложная клятва, каждый удар в спину, каждый неправедный приговор. И вот уже волк на свободе, от земли до неба разинута ненасытная пасть. Йормунган-змей проснулся в пучине, поворотился и лезет на берег, губя сжигающим ядом все живое кругом. Гудит страна великанов, сползаются чудища. Сурт едет с юга, огненный великан с горящим мечом Муспельсхейма. Вот и Локи сбросил оковы. Он направляет корабль, везущий свирепых сынов огня на погибель вселенной. Вижу, как солнце в последний раз вспыхивает на мечах энхериев и богов, а потом чернеет и гаснет, пожранное волком. Вижу, как с расколотого неба срываются ясные звезды. Грядет Рагнарёк, битва богов. Довольно ли тебе этого, Один? Отпусти меня. Но Всеотец сказал: продолжай. Вижу, разнесся полный ужаса голос провидицы. Вижу, как отец богов и людей сходится в смертном единоборстве с Фенриром волком, и долго длится их бой, но не Одину суждена в нем победа. Проглочен он волком. Вот когда пригодится Видуру его толстый башмак. Юный ас наступает им волку на челюсть и рвет проклятую пасть, отмщая отца. А Тор в поединке со змеем вбивает его молотом в землю, но и сам отступает, шатаясь, всего на 9 шагов, и падает мертвым, сожженный, отравленный губительным ядом. А Магни подхватывает молнию Мьёльнир, а рядом с ним Тюр бьется насмерть с чудовищным псом по имени Гарм, прежним сторожем темного мира, и оба поражают друг друга насмерть, как и Локи с Хеймдалем. А Фрейр, защищая верного Скирнера, теряет свой меч, и великан Сурт убивает его, но сам тут же издыхает, успев, правда, затопить бушующим пламенем все 9 миров. Поднимается море и гасит огонь. Рагнарёк, битва богов. Довольно ли тебе этого, Один? Продолжай, — был суровый ответ. Скажи вещи, куда удалятся павшие асы? И что будет, когда пламя Сурта дотлеет? «Вижу», — промолвила Вельва, — «вижу, Один, неведомое даже тебе. Другие небеса, куда выше прежнего Асгарда, широкосиние и бесконечное. Там будут новые чертоги. Там вы обретете покой, глядя, как на Идавель поле снова зазеленевшим соберутся младшие боги, незапятнанные попранием клятв. Придут Видар и Валли, Уль, Моди и Магни, поднявший молот отца. Не тронуло их пламя, не поглотила вода. Вернутся Бальдр, Нанна и Хёд. Тогда-то отыщутся, наконец, в густой высокой траве расчерченная доска и золотые фигурки, выпавшие из недостойных рук в начале времен. Станут юные асы беседовать и вспоминать об отцах, о славном минувшем, станут по-новому устраивать все 9 миров. А в Мидгарде, в маленькой роще, укроется от пожара чета смертных людей. Женщина по имени Лив, то есть Жизнь, и с нею мужчина Лифтрассер, сражающийся за жизнь. Их потомки заселят прекрасную зеленую землю. Их согреет новое солнце, дочь прежнего, сгинувшего в пасти волка. Довольно ли тебе этого, Один?